Глава 10. Мобильник. 1. Макгрегор вертел аппарат в руках с минуту, после чего сунул его во внутренний карман пиджака. «Ты даже не хочешь посмотреть, что на нем?» — взметнулась Элли. «Не сейчас, дорогая, не набегу. Мсье де Рош, а когда Анри передал вам этот мобильник, и что он при этом сказал, как сформулировал свою просьбу?» «Секунду. Он принес его недели за 3 до 4 до того, как, понятно, и сказал, чтобы я спрятал его у себя, и что если что-нибудь произойдет, что именно? Он так и сказал что-нибудь, и что если что-нибудь произойдет, то мне следует передать телефон мадемуазель Бернажу, если она здесь появится. Это все, месье, до единого слова». Элли вскочила с кресла. «Тогда чего же мы ждем? Нам надо скорее в отель разбираться с этой машинкой». Клод расстроенно произнес: «Я понимаю ваше состояние, мадемуазель, но жаркое...» «Какое может быть жаркое?» Элли почти кричала. «Элли», — резко произнес Артур, — «нам так или иначе надо побыть здесь хотя бы полчаса, иначе тот, кто присматривает за нами, поймет, что мы получили то, что нужно, а целью нашего визита было вовсе не перекусить. Я не хочу, чтобы у нас вот так за здорово живешь отобрали мобильник до того, как мы с ним разберемся». «Ты прав, Арти», — убито произнесла Элли. «Как всегда». Конечно, это был не обед. Элли с безразличным видом ковырялась в тарелке, то и дело бросая взгляд на часы. Минут через 20 Артур не выдержал, встал и, взяв Элли под руку, повел ее к выходу, не забыв оставить на столе сотенную купюру. Клод поймал его за рукав уже в дверях и буквально втиснул банкноту в ладонь Макгрегора, заявив, что если он откажется ее забрать, путь в Ромо им будет заказан. Артуру ничего не оставалось сделать, как спрятать деньги в карман, пожать добряку Клоду руку и вместе с Элли выйти на почти безлюдную улицу на раскаленный асфальт-тротуар.